43. Итак, Тиберий выступил перед сенаторами с изложением всего этого, а также того, что я уже упоминал об Армении, утверждая, что со смутой на Востоке может справиться лишь мудрость Германика, ведь сам он уже в преклонных летах, а Друз еще не вполне достиг зрелого возраста. Тогда Сенат вынес постановление, которым Германик назначался правителем всех заморских провинций, располагая, куда бы он ни направился, большую властью, нежели та, какой обычно наделялись избранные по жребию или назначенные по велению принцепса. Вместе с тем Тиберий отстранил от управления Сирией Кретика Силана, связанного свойством с Германиком, так как дочь Силана была помолвлена с Нероном, старшим из сыновей Германика, и поставил на его место Гнея Пизона, человека неукротимого нрава, не способного повиноваться. Эту необузданность он унаследовал от отца, того Пизона, который во время гражданской войны своей кипучей деятельностью немало помог в борьбе против Цезаря, враждовавшей с ним партии, когда она снова поднялась в Африке, и который, примкнув затем к Бруту и Кассию после того, как получил разрешение возвратиться, упорно воздерживался от соискания государственных должностей, пока его не уговорили принять предложенное ему Августом консульство. Впрочем, помимо унаследованного им от отца духа строптивости, гордыня его находила для себя обильную пищу в знатности и богатстве его супруги, Планцины. Он едва подчинялся Тиберию, а к детям его относился с пренебрежением, ставя их много ниже себя. Он нисколько не сомневался, что Тиберий остановил на нем выбор и поставил во главе Сирии с тем, чтобы пресечь надежды Германика. Некоторые считали, что и Тиберий дал ему тайные поручения, но не подлежит сомнению то, что Августа, преследуя Агриппину женским соперничеством, восстановила против нее Планцину, ибо весь двор был разделен на два противостоящих друг другу стана, молчаливо отдававших предпочтение или Германику, или Друзу. Тиберий благоволил к Друзу, так как тот был его кровным сыном. Холодность дяди усиливала любовь к Германику со стороны всех остальных. Этому же способствовало и то, что он стоял выше Друза знатностью материнского рода, имея своим дедом Марка Антония и двоюродным дедом Августа. Примечание 27. Мать Германика Антония была дочерью Октавии, сестры Августа и жены Марка Антония. Конец примечания. Напротив, прадед Друза Помпоний Аттик, простой римский всадник, считался недостойным родословной Клавдиев, смотри примечание 28. Да и супруга Германика Агриппина превосходила числом рожденных ею детей и добрую славой Ливию, жену Друза. Примечание 28. Мать Друза Випсания, у Светония она именуется Агриппиной, по материнской линии была внучкой Помпония Аттика. Тиберий принадлежал к знатному роду Клавдиев, и его брак с правнучкой простого римского всадника считался неравным. Конец примечания. Впрочем, братья жили в примерном согласии, и распри близких нисколько не отражались на их отношениях. Страница 64.